Глава 16. Ранним воскресным утром двух удивленных сиамцев запихнули в переноску и погрузили в машину вместе с багажом, сумкой-холодильником, заметками для колонки из-под пера Квилла и всякими канцелярскими принадлежностями. Квиллер перенес мебель из садового павильона в дом и оставил ее в холле, а команда Пэта Оделла тем временем разворачивала защитные экраны для окон и другие противоштормовые приспособления. Квиллер переезжал в индейскую деревню, в кондоминиум на четверых, называемый Ивы. Квиллер делил его с Полли, Уэзерби Гудом и доктором Конни, ветеринаром. Когда беженцы из амбара прибыли на место, в индейской деревне уже закрыли ставнями огромные окна и воздвигли вал из мешков с песком по берегу речушки, на которой выходили окна дома. В темноте домик выглядел мрачно, но Квиллер мог читать, кошки спать, а Уэзерби отыскать, наконец, повод не посещать вечеринки. Впервые открыли двери между боксами в гаражах под землей. Квиллер видел, как приехал Уэзерби, и соседи сошлись у метеоролога на импровизированный ланч. В ожидании ураганного ветра и дождя все старательно избегали говорить о погоде. Полли рассказала о фантастическом успехе «Фиолетовой книги». Квиллер выразил желание написать биографию покойного Гомера Тиббета. Конни взахлеб описывала своего нового котенка из одного помета с Данди. Хозяин дома играл на фортепиано. Когда поднялся ветер и начался сильный дождь, они разошлись по домам, воспользовавшись подземным туннелем, чтобы быть со своими любимцами, которым наверняка понадобится утешение. Кто кого утешает на самом деле, это Квиллер собирался осветить в своем дневнике. И он писал.